435. Можно пожалеть, что многие языки для одного понятия уделяют разные выражения, затемняя смысл. Например, ложь прикрывается притворством, неискренностью, предательством, предубеждением, вымыслом и многими другими выражениями, в корне которых лежит то же самое понятие лжи. Можно различать разные степени, но основа будет неизменна. То же самое можно сказать о многих понятиях, которые насильственно раздробились в людском представлении. Не полезно такое раздробление, когда нужно уметь мыслить о единстве. Сколько имен для того же самого?